Глава 17. Ренат. Маленькая дрянь. Трясущимися от гнева руками, сжимаю в руке стакан с виски с такой силой, что он чудом не лопается в моей стальной хватке. Сверлю глазами вид из панорамного окна и делаю маленький глоток. Знаю, знаю, мусульмане не пьют алкоголь, но будем откровенны, и я не типичный мусульман, и ислам не принял. Вопреки тому, что отец настаивал и продолжает настаивать. Однако прямо сейчас я в шаге от того, чтобы или напиться в хлам, или поставить раком зазнавшуюся стерву, отшлепать по упругой заднице, а потом получить, блять, свое освобождение. Именно так. Освобождение. Потому что за внешностью ангела скрывается настоящий дьявол. Я ею становлюсь одержимым. Когда вижу, выть хочется от того, как сильно ее хочу брать, брать и драть. Не хочет она меня, видите ли. И принц гордячки не угодил. И подарки не те, и яхта не та. Да и на звезды с луной зараза тоже плевала с большой колокольни. Уж будем откровенными. Одержимый ею как бесом. Настолько хочу обладать, что когда закрываю глаза, перед глазами только ее тело в этом откровенном белье. А без него, готов поклясться, еще прекраснее. Воистину, весь мой мозг перетек в одно единственное пульсирующее место, которое настолько напряжено, что ничего уже не помогает. На других смотреть тошно. Не тот запах, не та осанка. Не тот оттенок кожи, нет родинки на ключице. И это дико бесит. Бесит, что эскортница, которую я купил, морозит меня. Меня, того, кому обычно приходят сами и просят. Делаю еще один глоток виски, после чего оставляю стакан и, откинувшись на спинку дивана, тру виски. Эта девушка — самая настоящая головная боль. И почему я не могу ее просто трахнуть? Почему меня так кроет от ее нет? Когда меня вообще в последний раз волновало, чего хочет женщина? Я вам скажу, примерно никогда. Они всегда приходили на определенных условиях, выполняли свои обязанности, оставались вполне довольными, удовлетворенными, и мы расходились, как в море корабли. А тут какая-то соплячка водит меня за нос. Клянусь, скоро я докачусь до того, что буду следовать за ней, как щенок за хозяйкой. И это нужно исправлять в срочном порядке. Виолетта Новикова. Запретный плод, но головняк, который сейчас мне совсем не кстати. Виски не помогает, ледяной душ тоже, как, впрочем, и кулак, которым я пытался сбросить накопившееся напряжение. Ублюдок желает только ее. Уверен, моему члену-предателю хватит только одного его касания, чтобы я взорвался до звезд в глазах. Выхожу из душа в еще более скверном настроении. Обернув полотенце вокруг бедер, захожу в свою комнату, падаю на кровать и, закинув руки за голову, принимаю твердое решение. «Не хочешь меня, Виолетта Новикова? Будь по-твоему. Отпустить ее не могу, физически ломает». Но за свою непокорность будет наказана. Я ей не какой-то мальчик-колокольчик, чтобы бегать за ней с ромашками и писать баллады о любви. Это ей нужно было сидеть в библиотеке за книгами, а не по сомнительным тусовкам в блядских платьях таскаться. Так со стояком, собственно, я и засыпаю, а просыпаюсь в поту, потому что даже во снах чертовка мне отказывает. Нет, везде нет. Даже в моих, черт возьми, снах. Где я вообще-то хозяин? Зло рыкнув, бью кулаком по подушке, переворачиваясь на живот и все же, доведенный до изнеможения, вырубаюсь. Утро вечером мудренее, говорят. Однако это не тот случай. Я все еще в ярости. Приказываю служанкам одеть в паранджу Виолетту и чтобы через час она была готова и ждала меня в холле. Сам, между тем, в кабинете просматриваю документы, отправленные отцом. Какие-то сметы, графики, отчеты, в общем, скука смертная. И тем не менее, именно работа приводит меня в чувство и помогает мне немного отвлечься от этого наваждения, которое я называю «красивые глазки». Зараза, они действительно красивые. И именно они зацепили меня. Испуганные, как у оленя, застывшего в свете фар. Наивные и верующие в чудеса. Как в женщине может совмещаться грех и невинность одновременно? Загадка для меня. Именно поэтому я так неадекватно реагирую. Прусь от сложностей. Что поделать? Такая уж у меня натура. Через час ко мне стучится Азиза и сообщает. «Все готово, Масур». Киваю головой и даю понять, что скоро выйду. Закончив дела и поднявшись с кресла, поправляю свой все еще напряженный член в штанах и стискиваю зубы. «Ты мне за это заплатишь, красивые глазки!» И все же, когда я выхожу в холл пентхауса, мне удается сохранить холодность и отчужденность. Даже в этой паранже, где не видно ничего, кроме колдовских глаз, я ее дико хочу. И это при том, что я просил девушку не красить и не наряжать. Это ей не понадобится, мы едем не развлекаться. Этот шанс девочка упустила. Наступил момент воспитания. Пошли. Не удостоив ее даже приветствием, приказным тоном отрезаю. Ее глаза вспыхивают от злости, но молчит. Следует за мной. Играет ведь в послушную. Ни черта она мне не покорилась. Мозг только ложечкой ковыряет. «Куда ты меня везешь?» Когда мы уже садимся в машину, спрашивает. Ей не удается скрыть волнение в голосе, как ни старается. Напугана. И это при том, что я пальцем ее не тронул. Ладно, пальцами трогал, но ничего не делал против ее воли. А ведет себя так, будто я насильник. Я мог бы, но не стал. И не буду. Мне бревно, знаете ли, трахать вообще не по кайфу. Надо же, интересно. Ехидно протягиваю, наслаждаясь своей властью. Ты безумец, Масур. Тихо отзывается. От тебя можно ожидать чего угодно. Не поверишь, красивые глазки, но немного твоей ласки, и мы оба были бы счастливы и довольны. Но ты любишь все усложнять, будь по-твоему. В ответ Виолетта, разумеется, отворачивается, точно смотреть на меня ей противно. Когда нас привозят на место назначения, и водитель открывает дверь, я демонстративно указываю рукой на большой дом, больше похожий на маленькую версию дворца. «Добро пожаловать в гарем, красивые глазки! Здесь женщины учатся смирению, ласке, заботе и всему тому, чего тебе не хватает!» Клянусь, ее глаза чуть не вылетают из орбит, когда она слышит, куда я ее привез. Дикая кошечка готова снова вцепиться мне в лицо, но спасибо ее благоразумию, сдерживается. Потому что в спальне это одно, на людях совсем другое. Это уже не я ей простить не смогу, а жестокие законы Востока. «Ты спятил!» — со змеиным шипением выдает. «Благодаря твоим стараниям, не скрываю я. Вернусь через несколько дней. Может, тогда ты будешь посговорчивее, красивые глазки». Поддавшись соблазну, провожу рукой по щеке девушки. Хоть она и скрыта за плотной тканью, но даже от исходящего тепла ее тело меня бросает в жар. Тяжело сглотнув, отстраняюсь, беру себя в руки. Сажусь в машину и, пока не передумал, отрывисто приказываю водителю. «Поехали!»